«Ох, от этих стихов у меня даже в горле пересохло», — сказал Лин Джиян. «Мне тоже хочется пить», — откликнулся Додзюгун. «К счастью, вон там виднеется винная лавка. Почему бы нам не зайти туда, опрокинуть чарочки 3D, разузнать побольше о здешних нравах?»